А демократизм выборов, как же иначе? Противопоставить реакции, которая любых выборов боится как огня, идею демократического волеизъявления трудящихся может только наша партия. Смешно этого ждать от кадетов или эсеров. Одни опираются на помещиков, другие вообще только в заговор верят. Конечно, демократические выборы делегатов иначе и быть не может. Риск бесспорно. Кто не рискует, тот не побеждает. Да и потом, меньшевики долго не продержатся. Больно очевидны их просчеты. Давайте-ка посмотрим доклад, кое-что надо уточнить в свете новых обстоятельств. Ленин читал, как всегда, обнимающе, он словно вбирал всю страницу целиком, сразу отмечал слова, несущие основную нагрузку, чувствовал, где провисало, находил двузначие и всегда добивался, когда правил текст, чтобы двузначие было, безусловно, принципиальным, никак не двусмысленным, но именно двузначным, то есть обращенным к сегодняшнему моменту, не допускающим возможность коррективов, если ситуация изменится. «Давайте-ка поправим в самом начале, коли согласны», — сказал Ленин. После фразы «приветствую делегатов РСДРП» добавил «а также представителей других социал-демократических партий». «Вы имеете в виду поляков и бунт? Или финна и болгарина, прибывших гостями?» Ленин ответил не сразу, остановился взглядом на красивом лице Румянцева, сказал словно себе: «Я имею в виду всех». Повернул страницу, сразу же споткнулся на той строчке, которую верно искал. «Поскольку нас будут лупить меньшевики и резолюции наши проваливать, следует добавить кое-что, думая о близком будущем. Вот смотрите, сейчас звучит: съезду предстоит ликвидировать остатки фракционного разброда». Ленин поморщился: «Остатки. Впрочем, ничего не поделаешь». Добавляем: «оставляя членам партии свободу идейной борьбы», а далее по тексту о единой РСДРП. Вписывайте и не гневайтесь. «Буду гневаться. А что предлагаете? Не вносить? Как мы тогда будем выглядеть после съезда? Если проиграем, молчать? Подписываться под меньшевистскими решениями? Или оговорить заранее открыто и честно наши условия? Да, мы за единство, но идейной борьбы против того, что считаем принципиально неверным, прекращать не намерены, дабы не выглядеть в глазах рабочих ловкими политиканами». «По-прежнему намерены гневаться?» Румянцев повторил мягче уже: «Гневаться буду, возражать нет». «Ну и прекрасно. Теперь последнее. Надо загодя объяснить тем, кто умеет читать, положение большевиков на съезде. Предлагаю добавить там, где вы говорите о первых по-настоящему всеобщих демократических выборах наших делегатов, однако осуществление на практике встретилось с затруднениями, созданными свирепыми полицейско-военными репрессиями правительства, которые вырвали многих товарищей из рядов партии». «Согласны?» «С этим согласен. Только добавьте уважаемых товарищей». Ленин почесал кончик носа. «Это надо понимать так, что мы уважаемые, а меньшевики нет». Румянцев заразился настроением Ленина. Тот умел в самый трудный момент сохранять юмор. Рассмеялся, почувствовав какое-то внутреннее освобождение от оцепенелости, такое бывает от неведения или после напряженной изматывающей работы. Сейчас было и то, и другое. Если бы не Ленин, можно было запаниковать, прибыли будто на собственные похороны. «Кстати, вид-то кончился», — Ленин подтолкнул Румянцев в газеты. «Читали уже?» «Да что ж вы молчали, Владимир Ильич? Это ведь все может повернуть». «Что повернуть?» Ленин поразился. «О чем вы? Один символ будет сменен другим. Изменится фасад. Камеры будут прежние. Не обольщайтесь, не надо. Готов дать руку на отсечение, Думу отбросят ногою так же, как отшвырнули Витте». «Ничего не изменится», — повторил Ленин. «Только станет еще труднее работать. Репрессии будут повсеместно». Румянцев поднялся на трибуну. Стол президиума пуст. Предстояла драка за персоналии. Тишина была полная, настороженная. «Товарищи», — сказал Румянцев. Голос сел от волнения. повторил еще раз. «Товарищи, от имени Объединенного ЦК приветствую собравшихся здесь делегатов РСДРП, а также представителей других социал-демократических партий».